Глава 26. Проблема беженцев. Когда мы вернулись в поместье, я пригласил Линфию в свою комнату. Усадив ее в кресло, я устроился на диване напротив и начал разговор. «Во-первых, позволь мне еще раз поблагодарить тебя, Линфия. Если бы ты не появилась так вовремя, я был бы уже мертв». «Вы преувеличиваете мою роль в вашем спасении, ваше высочество. Я уверена, ваш дворецкий успел бы вернуться и защитить вас». «Но, несомненно, именно ваша заслуга в том, что во время нападения я не получил ни царапины». «Я пришла вам на помощь по собственному желанию. Кроме того, не люблю торжественных слов. И считаю, что благодарить нужно делами». Линфия сосредоточенно и спокойно смотрит на меня. Тон ее голоса ровный, на лице не отражаются эмоции. Я так понимаю, ей немного не хватает женского обаяния. Хотя она авантюриста ранга, так что компенсирует это другими способностями. Что ж, делом так делом. Слушаю твою просьбу. «Спасибо, ваше высочество. Начать нужно с того, что я родилась в деревне, на юге рядом с границей Империи. Эту деревню основали беженцы. Вы имеете общее представление, кто это такие?» «Поселение беженцев. Вот значит как. Блин, я догадывался, что помощь ей обернется проблемой, но не угадал с ее размером. Поселение беженцев – это населенные пункты, основанные людьми, которые по каким-то причинам не имеют подданства какого-либо государства. Например, иммигрантами из соседней империи, переселившимися на границу нашей, или группами людей, поселения которых были уничтожены монстрами или пограничными стычками. Проблема же этих поселений в том, что раз они не принадлежат империи, то и за порядком и законами там никто не следит. А это приводит к различным неприятностям, подстерегающим жителей таких вот деревень. Но давайте послушаем, что скажет Линфия». «Да, кое-что о твоих деревнях, как твоя, я слышал». Задумчиво протянул я. «Но, боюсь, не особо много понял. Объясни поподробнее, пожалуйста». «Хорошо. Как вы, наверное, догадываетесь из вышесказанного, в нашей деревне живет множество людей, самых разных рас и национальностей. Но их не признает ни одна из империй. Это естественно. Наши люди самовольно построили деревню на землях вашего государства. Мы ничего не просили у вашей страны до этого момента. Но сейчас нам нужна помощь империи». «С вашим поселением что-то случилось?» – спросил я. «Да, на нашу деревню начали нападать работорговцы. Они похищают молодых женщин и детей. Мы думаем, что стали мишенью для охотников за живым товаром. Из-за того, что наша деревня населена метисами, получившимися от смещения множество раз». А вот и проблемы, которые я предполагал. Работорговля. Но в чем интерес торговцев? В империи полно метисов, в том числе я сам. У меня черные волосы от отца, уроженцы центра, но в то же время черные глаза, доставшиеся от матери с востока. Значит, причина глубже. Стоп. Юг, говорите? А кто у нас там в соседях? Полулюди. Тогда... Что такого особенного в людях смешанных рас в вашей деревне? У них разноцветные глаза. Да, так и думал. Причина, по которой похищают метисов в деревне, кровь полулюдей, текущая в их венах. Часто метисы такого рода обладают глазами, радужки которых разного цвета. Кроме того, у них высока предрасположенность к магии. Такие люди редки в Империи, и за них можно получить хорошую цену. Так, понятно. Тогда следующий вопрос. Я не могу проигнорировать торговлю людьми, но тем не менее, я знаю, что южный район Империи – густонаселенное и хорошо управляемое место. Почему бы тебе не обратиться к местным лордам крупного южного города или ближайшим к вашей деревне военным горизонтам? Я так и сделала, но никто не двинулся с места. Мне сказали, что деревня, о которой я говорю, не существует, а значит и нет никаких нападений. После этого я отправился в центр Империи, чтобы заручиться поддержкой влиятельных людей. Выполняя задание по очистке логова королевы слизней, я познакомился с авантюристом Сильвером. И вчера приехал в столицу, чтобы найти его, поскольку думаю, что такой высокоранговый авантюрист имеет вес в обществе. Но вместо него я случайно встретила вас. Познакомилась она со мной, как же. Помнится, она мне и слова не сказала. Я и запомнил-то её только из-за её огромной кепки. Ладно, сейчас не об этом. Тебе сказали, что нет деревни, а значит нет нападений. Проблема по имени Линфия становится всё больше и больше. На ум приходит самый худший сценарий. Есть большая вероятность, что орды и военные Южного района удолились с работорговцами. Если это так, то речь идёт не о помощи маленькой деревеньке, а о коррупционном преступлении чиновников, высшего сословия и армии. И если это так, то у меня не будет достаточного времени, чтобы лично разобраться в этом. Господин, вы должны понимать, что даже благодарны за спасение жизни, вы не сможете выполнить просьбу этой девушки. Себас? Я повернулся к появившемуся из моей спины дворецкому. Почему? Вскликнула Линфия. Видите ли, мисс, Арнольд Сан и его брат Леонард Сан совсем скоро отправляются в другую страну. В качестве помощника посла и посла, соответственно. Таким образом, господин Арнольд будет отсутствовать в Империи от полумесяца, в лучшем случае до трёх. Он просто не сможет помочь вам, даже если и захочет. Вот как. Тогда не можете ли вы хотя бы предоставить нашей деревне средств на небольшую сумму? Я наняла нескольких авантюристов, которым доверяю, для защиты деревни. Я отдала все заработанные мной деньги им, но скоро они закончатся. И мне станет нечем платить. Понятно. Так вот почему она стала авантюристкой. Лучший способ проверить качество авантюристов для найма – самой пойти и выполнить задание вместе с ними. Ещё и денег заработаешь. Похоже, она действительно умеет думать. Но что же делать мне? Самый простой и логичный выход – отказать ей. Сейчас у меня и правда нет времени на решение её проблемы. Даже если она думает, что спасла мне жизнь и оказала услугу, то на самом деле это не так. Однако же, если я откажу ей, то фракция Леонардо потеряет в авторитете. А вот что приобретёт фракция, если я соглашусь? А может быть она приобретёт нового союзника? Ладно, попробуем так. Я незаметно подмигнул Себасу. Он чуть кивнул мне. Линфия, я понимаю твою ситуацию. Скажи, ты готова пойти на компромисс? Компромисс? Да. Мы с принцем Леонардом сейчас уедем из Империи. И это уже не изменить. Но я пообещаю тебе, что как только я вернусь, то сразу займусь твоей проблемой. Кроме того, я плачу найм авантюристов, охраняющих твою деревню, на весь срок моего отсутствия. Такое решение тебя устроит? Пожалуй. Такое решение не устроит фракцию, господин. Вмешался Себас. Вы ведь понимаете, в каком положении вы находитесь. За вами охотится принцесса Зандра. Если сейчас вы вмешаетесь еще в это дело, то получите проблему с дворянами Юга, и вашей жизни будет грозить еще большая опасность. Выгода, мисс Линфи, понятна. А какая выгода от этого вам? Я не вижу здесь компромисса. В таком случае, я предложу свою помощь в ответ. Линфия положила свой меч-трансформер на стол между нами. Вас это устроит? Если вы готовы защищать мою деревню по моей просьбе, то я предлагаю вам свою защиту на время, пока вы не решите мою проблему. Я перехожу в ваше подчинение. Я благодарен тебе за предложение, но с твоей деревней точно ничего не случится, пока тебя не будет. Нет проблем, пока вы оплачиваете авантюристов. Всё будет в порядке. Работорговцы не воины, а простые разбойники. 2-3 человек Б-ранга вполне достаточно для защиты деревни. Что ж, умная девочка. Быстро нашла самый выгодный вариант. Во-первых, с службой под моим началом она отрабатывает свою часть договора и не остаётся мне должна. Во-вторых, будучи при мне, она не позволит мне уклониться от решения её проблемы в будущем. В её положении я поступил бы так же. Определённо, она нужна нашей фракции. Попробуем потестировать её ещё немного. Скажи, Линфия, что ты сделаешь, если я нарушу договор и не решу ситуацию с твоей деревней? Я пойду к другой фракции с какой-нибудь информацией, которая подставит вас в невыгодное положение. А в обмен на неё попрошу помочь моей деревне. С какой информацией? Ты же ничего не знаешь о нас. Ну, хотя бы с той, что фракция Леонардо отказалась помогать мне. Мы с Себасом переглянулись. Авантюристка ранга А. обладающая не только силой, но и гибким умом, умеющая находить нестандартные решения. Такой человек нам нужен. Зачем? Ну, например, я не могу вечно держать Фину под охраной семьи Амсберг. В общем, и Элны в частности. В конце концов, у них тоже есть свои дела. В любом случае, Линфия прекрасный кандидат на ее охрану. «Что думаешь, Себас?» – спросил я. «Вам определенно стоит взять ее на службу, господин. Кроме того, вам обязательно нужно выполнить свою часть договора». «Хорошо, Линфия. Похоже, у меня нет выбора. Мы договорились», – произнес я и пожал ей руку. «Да, я согласна. Но почему вы сказали, что у вас нет выбора?» «Видишь ли, глава нашей фракции действительно добрый и благородный человек. Кроме того, наш ближайший союзник, леди Фина фон Клейнер, тоже. Даже если бы я отказался помочь тебе, то они сделали бы это сами». «То есть весь этот разговор? Вы просто проверяли меня?» «Ну, ты тоже неплохо блефовала. Ведь тебе известно, что ни одна из других фракций не согласится бы тебе помочь, только из-за того, что тебе отказали мы». Наконец, на спокойном лице Линфии появились эмоции. Она удивленно посмотрела на меня. «Принц Арнольд, все, кто встречался с вами, описывал вас как вялого губого принца, не стоящего поддержки. А то, что вижу сейчас я, вы уверены, что вас зовут Арнольд, а не Леонард?» Я ехидно усмехнулся. «Да, Линфия, я определенно принц Арнольд. Просто у меня нет времени, да и желания играть перед тобой дуралея. Ну что, добро пожаловать в нашу фракцию?» «Спасибо, Арнольд-сан. Я тоже рада присоединиться к вам». Так наша фракция завербовала себе нового союзника. А дальше? Что будет дальше? Нас ждет путешествие по морю в княжество Рондон. Надеюсь, во время пути я отдохну от бесконечных проблем и интриг. Посмотрим. Так я продолжаю свою войну за престол королевства. Тизер к 5-му тому. «Понимаете, принц Арнольд, я родилась в эмигрантской деревне». «Работорговцы получают хорошую прибыль от продажи полулюдей». «Хорошо, я помогу вам». Я пожимаю руку Линфии. Флот посла Леонардо движется по направлению к империи Адраксии. «Элна, неужели у тебя морская болезнь?» «Лео, что с тобой?» Так, причесав волосы и одевшись в костюм Лео, мне пришлось заменить его на переговорах. Конец 4-го тома. Автор Тамба. Озвучил Эурон. За перевод спасибо Слоупоку. Благодарю за прослушивание.